все в фирменном, в чем-то. Так они всегда такие. Как и всегда, у них такие счастливые-расчастливые улыбки. Аня там, вон там, через дорогу, так же сейчас улыбается беспечально, как на этой цветной фотографии. Он протянул картон старушке, поняв, протягивая, что ей эту тяжесть не унести, и предложил: «Давайте отнесу вам это собрание лиц домой. Сделай милость, какие славные!» И заврались все, но славные. Старушка едко всматривалась в фотографии, в нынешних этих красоток, которые она явно считала только теми отличались от нее, что были и сегодня, а она была из пера. «Миленькие, миленькие», — окончательно вынесла на приговор, — «моды, между прочим, возвращаются. Вон, гляньте, пошли опять рюшечки, буфики, бантики. Мы, правда, не так красились. Причуда — это мода, молодые люди. Поверите ли, было время еще до меня задолго, когда считалось неприличным женщинам хорошего круга выйти на улицу, не укрыв лицо толстым слоем белил и румян, как в масках ходили. И напротив, девки из питейных мест, те совсем не размалевывались, все кувырком. Пойдем, Геннадий?» «Ой, как? Вот это же она, Анна Лунина», — сказала Зина. «В самом центре. Гена, и ты этот картон вышвыриваешь из дома?» «Не вышвыривает, а дарит даме», — несколько обиделась Клавдия Дмитриевна. «Он избавляется от него. Геннадий, тебе опять досталось?» «Ну что вцепилась? Ну зачем мне фотография, когда я оригинал целых 2 дня разглядываю?» «Досталось, бедный. Клавдия Дмитриевна, можно я тоже с вами пойду?» Зина помолила старуху глазами. «А я и не сомневаюсь, что ты пойдешь, милочка». Клавдия Дмитриевна жила в том же доме, в зеленом этом доме с завитушками, в котором жила и та Зина, вчерашняя та Зина. А сегодня он шел в этот дом, сопровождаемый новой Зиной. Помереть можно было со смеху. Зина на Зину. Действительно смешно. И та не нужна, и это ни к чему. Надо уметь прощать, Геннадий, если, конечно, любишь. Прощать предательство. Может, и надо, если, конечно, любишь. Они вошли в высокую арку, как-то странно примостившуюся сбоку в этом доме. Не позаботились строители о симметрии. Арка вводила во двор, той Зины парадная была справа, а старушка повела к входу в глубине двора. Зеленый по фасаду дом вступал во двор серыми в частых окнах стенами, образовавшими длинную букву «П». И все окна, окна, комнатенки, комнатенки, то самое место, от которого когда-то и получил местной переулок новое прозвище — «Последний». Впрочем, есть и иная легенда про то, отчего их переулок получил такое название. Когда горела Москва, все тут сгорело, пустырь возник, и вот этот переулок и был из наново застраивавшихся последним перед Сухаревкой. И все-таки, а все-таки эти окна, окна, комнатушки, комнатушки, они про тайное, про хмурое, про стыдное напоминали, про самое последнее, когда любовь продается, когда любовь покупается. В арку, если оглянуться, виден был край дома Кочергина, а тополь почти все загородил, но край, угол дома все же был виден. Геннадий оглянулся, что там у них? Может, все-таки Аня ушла, уехала домой? Нет, она сказала матери по телефону, что заночует у подружки, и залгалась. Но плохо и плохо, потому и выгнала их, худо ей там. «На женщину стоит ли обижаться?» — спросил Кочергин. Он все знает, все понимает, а сам запутался. «Ты что все оглядываешься?» — спросила Зина. «Между прочим, та Зина, которая меня вчера намахала, живет в этом доме», — сказал Геннадий. «Но ты не на этот дом оглядываешься, а вон на тот. Между прочим, она только что мне позвонила, просила прощения. Ты бы простила, если бы тебе изменили? Никогда!»